Я поздоровался с ним за руку. «Хочу снять домик. Крайний слева. Он мне понадобится в 9 часов вечера. Это возможно...» «Мы закрываем в 8, мистер Барбер», — сказал он. «Здесь никого не будет, но вы можете воспользоваться домиком. На этой неделе никто не остается на ночь, поэтому я ухожу. Идет? Хорошо. Оставьте ключ под ковриком. Рассчитаюсь с вами утром. Как скажете, мистер Барбер». Я оглядел переполненный пляж. Песок был усеян почти голыми телами. «Похоже, дела у вас идут неплохо», — сказал я. «Держусь на плаву, хотя погода оставляет желать лучшего. Круглосуточная аренда, похоже, провалилась. Если не потеплеет, придется расстаться с этой идеей. Что толку торчать тут после 8, если все равно никого нет? А как ваши дела, мистер Барбер? Не жалуюсь. Ну ладно, приду вечером. Увидимся утром». По дороге домой я ломал голову, что сказать Нине. Как я объясню мое вечернее отсутствие? Наконец я решил сказать ей, что по вечерам работаю у Эда Маршалла, определяю интенсивность транспортного потока для ААА. Когда я заявил ей это, она так обрадовалась, что мне стало стыдно. «Лучше уж работать за $50 в неделю», — сказал я, — «чем болтаться без дела». Вечером в 9:30 я вышел из дома и направился в гараж. Наш старенький Паккард держался на честном слове. Мотор завелся после долгих уговоров, и я сказал себе: получу деньги за эту работу, первым делом сменю машину. Я приехал на Ист-Бич в 8:57. Берег был пуст. Я взял ключ из-под коврика и отпер дверь. Домик, оборудованный кондиционером, состоял из гостиной, спальни, ванной, кухоньки. Имелись там телевизор и радиоприемник, телефон и бар. На одной из полок бара стояли бутылка виски и бутылка минеральной. Все было на уровне. Я выключил кондиционер, открыл окна и дверь, потом сел на веранде в одно из плетеных кресел. Лишь мирный шелест морских волн нарушал тишину безлюдного берега. Я порядком волновался, пытаясь угадать, что за работу хочет дать мне эта женщина и сколько я получу. Прошло 25 минут. Я уже решил, что она не придет, и тут из темноты появилась миссис Майлеру. Я не слышал, как она подъехала. Я сидел, собираясь закурить 3-ю сигарету, и вдруг почувствовал какое-то движение. Я поднял глаза. Она стояла передо мной. «Добрый вечер, мистер Барбер», — сказала она, и не успел я пошевелиться, как миссис Майлеру села в плетеное кресло возле меня. Часть ее лица скрывал от моего взгляда накинутый на голову шелковый платок. На ней было темно-красное платье. На правом запястье висел массивный золотой браслет. «Я вас много знаю», — сказала она. «Человеку, отказавшемуся от 10-тысячной взятки и сотрудничества с гангстерами, мужества не занимать. Мне нужен мужественный парень». Я молчал. Она закурила сигарету. Я чувствовал на себе ее взгляд. Она сидела в тени. Мне захотелось увидеть выражение ее глаз. «Вы ведь любите риск, верно, мистер Барбер? С чего вы это взяли? Когда вы брали мои деньги, вам грозило по меньшей мере 6 лет тюрьмы. Я был пьян. А сейчас вы готовы рискнуть?» «Все зависит от суммы», — ответил я. «Скажу прямо, мне нужны деньги, просто необходимы. Но это должны быть настоящие деньги, а не жалкие крохи. Если вы сделаете то, о чем я вас попрошу, вы получите 50 тысяч». Мне словно кулаком заехали в солнечное сплетение. 50 тысяч? Вы имеете в виду $50 тысяч? Да. Это немало, верно? Я заплачу вам столько, если вы выполните мое задание. Я сделал медленный глубокий вдох. $50 тысяч. Мое сердце затрепетало при мысли о такой сумме. Что я должен сделать? Вы, кажется, заинтересовались, мистер Барбер. Так вы готовы рискнуть ради этих денег?